«Генерал, из гиперпространства выходят республиканские силы», — послышался доклад от дроида В-1. «Выход ожидается в полученных точках». Гривус посмотрел наверх, вперед, наблюдая за тем, как барышник, начиненный взрывчаткой, подготовил свою коварную ловушку. Через пару мгновений, чуть ниже барышника появился огромный, многими узнаваемый корабль. «Справедливое воздание. Начинаем операцию», — кивнул Гривус. «Пусть все будет уничтожено». Именно в этот миг, когда корабли только что вышли из гиперпространства, они отчасти слепы и лишены щитов. Если взрыв произойдет, Гривус достал устройство и подал сигнал на детонатор, однако, похоже, что я спасаю тебя, произнес Джанго, чья проекция сейчас появилась передо мной. На этом барышнике взрывчатки столько, что хватит разнести треть верхнего уровня Корусанта. За что тебе огромное спасибо, надеюсь, известие о том, что я вывожу тебя из игры, не стали слишком неожиданными. Хах, я бы сказал, что они застигли меня вовремя, ответил мне Фет. Эй, ребята из республики, папочка теперь с вами, рассмеялся он. Надеюсь, все мои детишки будут рады моему возвращению. И где ты только шутить учился? Спросил я у Фетта. Можно я его пристрелю? Спросил Хеллу. Нельзя, ответил Хеллу. Ладно, Джанго, убери этот барышник куда-нибудь в сторону армии Гривуса. Меня он раздражает. Он, его армия и этот долбанный барышник, начиненный бородием и прочими взрывоопасными материалами по самое не хочу. Сейчас, барышник начал лениво разворачиваться. Я запитал его рулевое управление на консоль в своем корабле, от барышника отделилась сигнатура, а также смог организовать гиперпрыжок. Сейчас будет шоу. Сепаратисты, кажется, поняли, что дело пахнет взрывом, скорее всего где-то рядом с ними, что, естественно, они не хотели, поэтому открыли огонь по вышедшему из-под контроля брандеру. Однако все, что нужно было бывшему грузовому кораблю, развернуться и совершить прыжок, что он с успехом и сделал. Через мгновение он оказался рядом с их правым флангом и пространство буквально разделилось над и после. Огромная взрывная волна буквально поглощала корабли и изничтожала ее. Я видел, как целые провидения исчезают в ней. У многих, кто был подальше, снесло щиты, а те же корабли, что находились у эпицентра, просто перестали существовать. Их щиты не смогли сопротивляться начиненному по самое не хочу взрывчаткой барышнику. Да что уж говорить, если бы этот подарок оказался рядом с моим кораблем, мне было бы кранты, потому как даже справедливое воздаяние не способно выдержать такой концентрированный взрыв. Хорошо, что я перестраховался, когда обнаружил вирус нейпа сепаратистов. Точнее, обнаружил не я, а рыцарь Палейта, отвечающая за всю техническую часть на моем корабле. Координаты, вбитые в навикомп, передавались Гривусу, а значит, он мог подготовить ловушку. Менять их было бесполезно, а если бы мы уничтожили вирус и после сменились, не вышло бы использовать его ловушку с брандером против него же. Таким нехитрым образом, мы буквально проложили себе путь. Правый фланг Гривуса, прижатый к планете, почти перестал существовать. Плюс взрыв разметал обломки орбитальных верфей, что были рядом с Дура, а значит, исключилась та самая неприятная возможность, в которой Гривус мог бы высадить свои войска на эти обломки и использовать танковые орудия, чтобы стрелять по моим кораблям. Идея, вообще-то, в духе Скайуокера, но фишка войны в том, чтобы удивить соперника. Порой от удивления и самые лучшие из полководцев могут потерять хватку, темп битвы и, в итоге, проиграть. Естественно, я подготовился и смог купировать все его планы. Что же ожидает сепаратистов сегодня? В меню, разгром-погром. Стреляйте без приказа. Мне нужно, чтобы корабли сепаратистов напоминали то, на что похожи сейчас верфи у Дура. Груду обломков. Так точно, отозвался Траун. Вы должны знать, генерал. Силы Кареллии и зеленых джедаев отодвинулись от заданных координат. Можно сказать, что они будто пропускают наши силы вперед. Они не хотят сражаться, понимаю, хмыкнул я, связавшись с мастером Тормуном Дирком. Мастер, магистр, кивнул мужчина. Мы действуем исходя из оперативной обстановки. Дерьмово ты действуешь. Оперативная обстановка требует наступления, особенно на правый фланг сепаратистов, где сейчас образована дыра в обороне. Незримая длань Гривуса, к слову, была расположена на их левом фланге, даже не в центре. Это было связано с тем, что меня относили к классикам, к тем, кто располагает флагман и самый мощный корабль, по совместительству, в центр любого построения. Гривус об этом был прекрасно осведомлен, поэтому он расположил свой корабль так, чтобы ему не пришлось даже в теории сталкиваться на своем флагмане с моим кораблем. Умно, но недостаточно. Наш левый фланг сейчас будет продавливать остатки сепаратистского правого фланга, произнес я, выводя карту. Их правый фланг упирался в планету, мастер. И я даю вам простой приказ, прикройте наш левый фланг, чтобы враг не смог, обогнув планету, зайти нашим силам в тыл. Просто, верно же? Угу, фыркнул он. Вернее, мы все сделаем. Генерал, Траун подошел ко мне, когда изображение Тормуна исчезло и тихо обратился ко мне. Исходя из расчетов, данных о калишцах и того, как именно они устраивают свои засады, а также первичной разведки, у меня есть подозрение, что силы Карбиза не справятся с теми, кого мог послать Гривус огибать планету. Ты думаешь, я этого не понял, Траун? Так же тихо спросил Учиса, окружив нас барьером. Они сами захотели чуть отступить, исходя из оперативной обстановки. Корабли начали тем временем свою кровавую жатву. Вспышки сотен турболазерных батарей озарили космос. Сотни мла с обеих сторон устремились к своим врагам. То есть вы это нарочно, карелленцы, совсем страх и совесть потеряли. Свое седалище ближе, так, вот мы и покажем им, к чему приводит такой подход. Целевой показатель 50%. Не отправляя к ним помощь, пока не будет потеряно минимум 50% Карбиза и их джедаев. Наибольшее количество проведений находится на нашем правом фланге, сепаратистском левом. Лучше выведи туда победы, пусть наши новые звездные разрушители покажут свою хваленную мощь. Будет исполнено, наконец кивнул Траун. Раз уж вы так хотите поступить с карелленцами, то я не буду вам мешать или отговаривать. Они действительно отбились от рук, если можно так выразиться, хмыкнул старший капитан. Это их культурная особенность. Минимум раз в 100 лет карелленцы начинают считать себя лучше других, и каждый раз им эту считалочку запихивают туда, где не светит звезда. Видимо, цикл повторяется на данный момент. Ну что же, повторим, пусть хоть чему-то научится. Траун кивнул, мне казалось, уголки его губ дрогнули, создав подобие улыбки. Продвижение в сторону флота Гривуса продолжалось. Бой переходил в горячую фазу. Кто считал, что сепаратисты, беззубые в данной битве, сильно пожалел о таком суждении, потому что чему-то Гривус научился. Вместо того, чтобы пытаться сражаться со всеми кораблями в моем построении трех полусфер, он решил применять тактику Тринча, фокусируя огонь на определенных целях с определенных секторов своего построения. В результате, несмотря на огромную огневую мощь, которая свойственна моим трем полусферам, Гривус вполне пристойно отвечал, и его силы даже уничтожали наши венаторы и аккламаторы. «Генерал», — послышался голос офицера, ответственного за радары, «со стороны планеты, в наш левый фланг, зашли силы сепаратистов. Бой приняли карелленцы». «Хорошо», — кивнул я, — «держите меня в курсе, пусть правый фланг поднажмет, левому флангу не отвлекаться, нам нужно добить сепаратистов». А карелленцы они должны выстоять. Глава 159. Война клонов, 120. Битва за Дура, 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Магистр, магистр, нам нужны подкрепления. Надрывался Тормун Дирк. Силы Карбиза крушат сепаратисты. Он кричал от того, что его легкие силы, которыми он командовал, наскочили на засадный отряд Гривуса, который туда отправил бунтарей и проведения. Поэтому сейчас ЦР и Караки Кареллии получали по самое не хочу от более мощных кораблей. Мне даже его жаль, хотя Тормун получил ровно то, что заслужил. Как говорится, ничего личного. Однако он сам был виноват в своем положении. Все время перед боем он вел себя максимально эгоистично, стараясь поставить свои силы в максимально безопасное положение. Я уж не говорю о том, какие эмоции сквозили у моих офицеров на мостике. Мастер Адигаллия поможет вам. Дахат, нам нужны полноценные тяжелые корабли, звездные разрушители. Они же рвут нас в клочья. Прошу прощения, удовлетворенно произнес я, стараясь скрыть тон. Однако то был просчет наших легких сил, направленных на разведку. Из-за заблокированной связи, мы не смогли нормально провести разведку у Кареллии, поэтому сейчас пожинаем плоды. Разумеется, мы выделим вам звездные разрушители. Я прямо сейчас санкционирую совещание офицеров, на котором будет исследоваться возможность выделения вам кораблей класса звездный разрушитель, дабы сдержать продвижение сепаратистов к нам в левый фланг, что, разумеется, мы возложили на вас. Прошу простить за задержку, мастер, вскоре все будет. Да идите вы в жопу хату, вы нам целенаправленно мстите. Какие грубые у вас инсинуации, это клевета, я буду жаловаться. Получите срок за подобное, я едва сдерживал смех. Клевета, а что вы будете делать, когда я прикажу силам Карелии покинуть битву? Сначала я разберусь с Гривусом, а потом заявлюсь к вам, к Карелии, сяду на свой корабль, приземлюсь рядом с вашим храмом и пойду арестовывать вас, как дезертира. Если вы будете сопротивляться, я применю силу. И поверьте, мастер, вы не хотите увидеть и почувствовать все, что я могу против вас использовать. Ждите помощи, она будет, вскоре. Тормунсник отшатнулся. Видимо, все же он что-то понял. Понял, к чему все пришло и почему мы так поступаем. Ну, он сам виноват. Он откровенно запорол все, что можно, поставил национальные интересы Карелии над общими. И теперь я ставлю интересы всей группировки над интересами его группировки, не присылая даже символической помощи, которая могла бы сказать ему то, что мы его ценим и хотим спасти. Но, как я отметил, он действительно сам виноват, и вижу, в его глазах начало появляться осознание всего того. «Мы ничего не могли сделать Гривусу во время нападения на Дура», — воскликнул он. «Вы мстите нам за нашу слабость. Я джедай и не могу мстить. Я лишь воздаю по делам, если уж на то пошло. И Дура вы не оказали помощь, Тормун, не из-за слабости, а из-за глупости и эгоизма», — спокойно ответил я. «Битва была бы проще, или ее вообще бы не было, если бы вы встретили Гривуса на подходе. Но вы этого не сделали и, как итог, Дура пострадала. Уверен, правление Дура требует с республики надлежащую компенсацию. И я даже знаю, откуда возьмется основной процент всей суммы. Говорят, зеленые джедаи не менее богаты, чем мы, вот и заплатите, тем самым, помогая разумным, которым вы в свое время в помощи отказали. На этом все, мастер Тормун. Я более не желаю слышать ваш скулеж. Я, не, скулю. Зато взрывается, как подросток, а ведь мужику под 50. У вас губы шевелятся и слышен скулеж, лучше вам не пытаться это сделать. Я поднял правую руку. Тормун явно был доведен до точки кипения. Еще пару секунд и он дал бы эмоциям волю, попытавшись меня задушить. У вас все равно ничего не выйдет и после того, что вы сделаете в таком случае, вы не проживете и 3 часов, даю вам слово. Успокойтесь и держитесь, да пребудет с вами сила. Я отключил связь. Жалкий слюнтяй, он еще хуже Таркина. Последний, хотя бы, делает что должно согласно его догмам, не боится рисковать и понимает, как может коваться победа. А этот, все эти карелианские джедаи и их карбес, олигархи с Карелии и КМК, все это меня изрядно раздражало. Карелианцы, действительно не раз и не два выкобенивались, кричали что-то про свою особенность, да требовали независимости от центрального правительства. Нет, так дела не делаются. Нельзя просто взять одну страну, отделить от нее регион, силами якобы народа этого региона, там шахтеров, или еще кем-то, и требовать независимость. Один раз пойти на поводу у подобных жалких ничтожеств, значит проявить слабость в стране. Необходимо разобраться, кто и каким образом подымает народ, и организовать всем причастным горлопанам путешествие на лифтах с отключенной системой удержания лифтовой кабины, с этажа эдак сотого. Пару таких путешествий, с уничтожением самых одиозных, и можно сказать, что бунт окончен. Разумеется, следует понимать, что проблемы, которые волнуют народ, тоже могут существовать, и их надо изучить и как-то решить, но сперва избавиться от радикалов, радикальными методами, либо их так подставить, чтобы народонаселение само их переселило в могилы. Да, я действовал сейчас жестоко и непопулярно, зато Тормун хоть чему-то научится, а в идеале, мы полностью возьмем всех этих зеленушников и хорошенечко перевоспитаем, а не то они своим идиотизмом Карелия прежде всего, откровенно подбешивают. Ситуация в космосе мало-помалу складывалась в нашу пользу. Республиканские корабли наступали и уничтожали врагов. Гривус же, получая не самые приятные отчеты, откровенно пятился, но не спешил отступать. Спустя 10 минут, когда сепаратисты, на мой взгляд, достаточно вломили решившим не сбегать карелианцам, я таки отправил в их сторону корабли, эскадрильи джедаев-асов. Были ли джедаи-асы у карелианцев? Конечно, были и есть. Просто Тормун, видимо, собрался на прогулку, а не в бой с сепаратистами, поэтому у него даже половины эскадрильи не было, а присутствующие джедаи выступали, как капитаны Црок и Каратк. Толку с этого было ноль. Командовали они убого, никакого строя и никакой тактики не было, так еще и свои способности одаренных в кокпите не использовали. А ведь одаренный за штурвалом истребителя – это крайне опасная единица. Что уж говорить, даже я, особо не любящий летать на истребителях, мог вытворять на них такое, что у многих просто челюсть вывалится, да так, что придется еще пару часов вставлять новую. Что уж говорить про признанных мастеров, вроде Энакина, Адигаллию или Сейситиина, которые будто бы родились прямо за штурвалом своих истребителей. Тем не менее, Тормун явно рассчитывал, что я выполню всю работу. Однако я ни винду и дипломатического такта проявлять не пожелал. Пусть сам идет и работает, учитывая еще и то, что ситуация с дура, возможно, его провал. «Генерал, ко мне обратился один из офицеров. Из гиперпространства, позади сепаратистов выходит множество целей. Я взглянул на голопроектор, где только что появилось 20 вымпелов. Сенсоры безошибочно определили батальон, сестершип моего справедливого воздаяния, а командовал батальоном адмирал Ладартылан. Это один из самоцветов республики, стоящий в одном ряду с Яном Додонной, Дайном Джерджеродом, Октавианом Грантом, Вулфом Юларином, Виталом Кивусом, то есть довольно подкованный военачальник, который возглавлял элитную группу батальон. Она привлекалась для работ по экстренному сносу инфраструктуры сепаратистов на дальних рубежах, в основном в зоне действия 19 и 18 секторальной, хотя у них были и другие задания. Перед нами возникло изображение адмирала Тылана. Адартылан, то был среднего роста мужчина из расы людей, с темными волосами, зачесанными назад и слегка желтоватой кожей. Одет он был в адмиральский мундир, выглядевший идеально, в прямом смысле этого слова. «Генерал», — поприветствовал меня Адар, — «я смотрю, вы уже начали». «Адмирал», — кивнул Тылану, — «вы вовремя». «Да, прошу простить меня за то, что начали веселье без вас, но предлагаю вам присоединиться к нему в ближайшее же время. Флагман генерала Гривуса расположен на вашем левом фланге. Атакуйте его, я же разберусь с остальной группировкой. Вы собираетесь отдать нам такую важную цель? Я не жадный, могу и поделиться», — пожал плечами. «Как прикажете. Но что с вашим левым флангом? Может, там нужна помощь? Не извольте волноваться. Там разумные исключительных навыков в интеллектуальном развитии. Они придумают, как справиться, тем более, что я выделил им эскадрильи лучших пилотов. Лучше сосредоточимся на основных силах врага». «Так точно», — кивнул он, исчезнув. «Всем вымпелам, новые цели. Атакуем их центр и правый фланг. Левый фланг сепаратистов на себя возьмет Адар. Сделано это было, чтобы избежать перекрестного огня, так как корабли Адара вышли аккурат за кормой сепаратистов и, если бы открыли огонь, сближаясь с противником, могли бы попасть и в мои корабли, чего, разумеется, никому не хотелось. Так что следующим этапом битвы стало скощевание моих сил в сторону, а именно, поворот налево. Истребители и бомбардировщики вились, подобно комарам, а огромные и неповоротливые корабли обменивались ударами в артиллерийских дуэлях. Битва вышла знатной. Орудия не умолкали, оставляя раны на телах стальных монстров, что летали в космосе. Тем не менее, каким бы ни было сопротивление сепаратистов, с прибытием сил Адара, у них стало вообще все плохо. Корабли сепаратистов все чаще взрывались, либо выходили из строя. Гривус попытался даже запустить десантные капсулы, сперва в мой флагман, а после в один из венаторов. Вот только мы взорвали их еще на подлете, хотя ситуация могла бы быть неприятной, учитывая то, что на корабль мог заявиться лично Гривус. Только я и, возможно, Луминара, которая, правда, сейчас в космосе на истребителе, могли бы бросить ему вызов. Я уверен в том, что одолел бы генерала, а Луминара могла бы его ранить, либо заставить отступить. Но в целом обошлось. Корабли сепаратистов превращались в груды металлолома. «Они разворачиваются», — доложил Дайн. «Похоже, что собираются уходить. Максимизировать огонь, подстрелите как можно больше, прежде чем они скроются». «Так точно». Еще две щедрости взорвались прямо перед прыжком, однако Гривус сбежал. Ну вот этот раз хотя бы не с дуэли. Вдобавок мы нехило так проредили его флот. По меньшей мере 78 вымпелов он с гарантией потерял и 56 получили, согласно докладу, серьезные повреждения. Еще 16 вымпелов сепаратистов так и не смогли сбежать. Одно из проведений, три бунтаря и все прочие щедрости, сейчас разворачивались обратно. Понял. Похоже, что генерал Гривуз сбежал, произнес один из Вадин. Что будем делать, а кто главный? Спросил второй по голосвязи. Не я, послышались слова других. Я главный, произнес дроид с проведения. Так что делать, атаковать? Это даже не смешно. Мне их в какой-то степени жаль. Сконцентрированная мощь более 200 кораблей на 16 буквально растерла последние в пыль. Похоже, что стоило Гривусу уйти, то оставшиеся дроиды решили тупо атаковать, невзирая ни на что. Они заняли круговую оборону и, как в старом анекдоте, продвигались во все стороны, но, как итог, даже серьезных повреждений не нанесли. Войска республики были довольно опытны, шутка ли, 3 года войны фактически. Поэтому корабли, которые получали значительные повреждения, успевали отойти до того, как ситуация на бортах станет критической. Потерь было немного, все же, мы смогли применить новые звездные разрушители. Пусть победы и были не самыми быстрыми кораблями, но выстрелы их орудий и ракетных установок являлись геймчинджером по крайней мере в этой битве. И если бы эти ублюдки из Карелии, которым просто дали подряд на строительство победы, выделили бы корабли флоту обороны Дура, быть может, флот мог бы еще существовать. Возможно, огрызались бы республиканцы куда яростнее и заставили бы сепаратистов умыться кровью, благо что проведение, основной корабль сепаратистов, примерно равен в бою Венатору, а победа, мощнее, что Венатора, что проведение. Если грамотно расставить флот, сделать победы узлами обороны и грамотно их прикрыть, да хат их дери, я уверен, что Траун размотал бы Гривуса на раз-два, даже учитывая то, что флот обороны Дура был раза в два меньше, чем флот вторжения сепаратистов, а побед было всего 5 штук. Но, видимо, гениальность Карбиза и лично мастера Тормуна Дирка затмила любой голос разума. Вдобавок, они даже эскадрильи джедаев-асов не отправили. Те соединения, которые могли бы появиться, наделать дело и отступить. Суть в том, что зеленые использовали модифицированные Z-95, лицензию на который выкупила КМК. Однако они модифицировали Z-95, поставили на него гипердвигатели, увеличили сам истребитель, в целом он немного напоминал знаменитый Т-65 «Крестокрыл», куда больше, чем прошлые модификации. Это не Т-2 «Актис» или Дельта-7 «Эфирная фея», которые лишены гипердвигателями и модификациями которых занимались лишь отдельные личности в Ордене на Корусанте, такие как Сейситиин и Адигаллия. У всего Ордена Зеленых Джедаев есть ресурсы, как и у Карбиза, к которым у меня появились вопросики. Пока корабли добивали каким-то чудом уцелевшие дроиды, а некоторые другие офицеры думали над тем, что делать с космическим мусором, что образовался у Дура, и ждали, пока сюда прибудут гражданские чиновники, дабы понять, что делать дальше, я решил провести расследование, суд и казнь. Последнее, скорее всего, в упрощенном виде. Короче говоря, вызвал зеленых и представителя Карбиза на свой корабль. Представителем Карбиза оказался Ростик Хорн. В оригинальной истории он приемный отец Хала Хорна, отца Каррана Хорна, карелианца и джедая. Карран много чего натворил хорошего на благо республики и восстания и был внуком одного из лучших, в плане навыков, карелианских джедаев, Нии Халкиона. Во время становления империи, Ростик Хорн, друг Нии, взял в жены вдову уже погибшего к тому моменту Нии, усыновил Хала, до усыновления его звали Вэлин. Ну а сам Вэлин, он же Хал, после и выступил отцом Каррана Хорна, героя республики, восстания, мастера джедая и прочее. Халкион пока что был жив, хотя в оригинале помер от рук Никтюса Тейриса, которого в свое время добила Ила со своим падаваном. Ила потом рассказывала, что Никтюс издевался над ней, считая танцовщицей и шлюхой, но когда она ему прострелила колено, пытался молить о пощаде, а после атаковал в спину, когда она решила его пленить. Мерзкий анзат, но конец получил предсказуемый. Ила обезглавила его. И к слову, Халкион, как один из мастеров Карелианского совета, который состоял из мастеров, тоже тут присутствовал, а возглавлял их всех Тормун Дирк. Представители Карелии выглядели крайне измотанными и были немного разгневаны. Я собрал их в конференц-зале, используемый на моем флагмане для массовых выступлений. К примеру, Хелл очень любил там собирать корпус и вел там фактически уроки тактического мастерства, хотя он просто обсуждал битвы войны клонов, где клоны, его братья, учились на опыте былых сражений. А после теории, Хелл любил практику и порой целые сутки занимал тренировочную залу, никого не пуская и доводя своих братьев до изнеможения. но его все равно любили. Точнее сказать, у Хилла всегда была такая ситуация. Только что прибывшие, взамен убитых или раненых, клоны, молодняк с камина, который только-только созрел для боевых действий, своего командира не любил. Он был жесток, суров и требователен. Но, стоило им разок спуститься на землю и повоевать, опытом ворчливого Хилла и его адскими тренировками проникались. Потому что они понимали, если бы Хеллу не начал ворчать и буквально не вбил бы им в головы знания, могли бы и погибнуть. Так что все, от одной битвы и больше, уважали Хилла и никогда не пропускали занятий. Помимо этого, часть клонов, что я поощрял, занимались какой-никакой творческой самодеятельностью. Хотя это в теории стимулировало мозг и могло вызвать желание выполнить приказ 66. Потом, правда, наши исследователи сказали, что клон может, от такого стимулирования, выполнить любой приказ. Захотеть выполнить любой приказ, не только 66-й, а их, между прочим, 150, от самых безобидных, по типу, принять на охрану объект, до поистине ужасающих. К примеру, есть приказ 37, это тоже антиджедайский приказ, ведь ни один джедай не способен пройти мимо массового ареста и казни гражданского населения, а ведь именно это требовал приказ 37, арест и казнь близких, либо тех, кто может представлять ценность для захватываемой цели. «Прошу», — кивнул я вошедшей троице, — «мастер Тормун, мастер Ния, директор Ростик, не сказал бы, что вас приятно видеть». Я сидел за столом, что стоял на сцене. Присутствовали внутри конференц-зала, также и офицеры моей эскадры, в том числе и Адартылан, а также Траун и Джерджерат, все, от звания капитана и выше. «Полагаю, у всего этого есть какая-то цель?» – спросил Тормун. «Разумеется, я не разрешал вам садиться. Постойте немного, вам предстоит держать ответ перед пришедшим документом». Я посмотрел в датапад. «Генштаб приказал провести разбирательство касательно вашего участия в первой битве за Дура. Так мы в ней не участвовали», – заметил Ния. «Вот касательно этого генштаб и хочет провести разбирательство», – мягко произнесла Луминара. «Хотя в системе были зарегистрированы приказы, направленные Генеральным штабом Великой армии Республики в адрес Карбиза о том, чтобы они мобилизовали силы и помогли флоту обороны Дура, потому как удержание Дура является стратегической целью Республики. Мерзкие предатели!» – воскликнул кто-то из конца зала. «Там расселась делегация отправления Дура. Как вы только посмели, бляди!» – восклицательные и вопросительные знаки. «Канцлер Вахнкер», – громко произнес Траун. «Угомоните, пожалуйста, своего подчиненного. Прошу меня простить», – послышался скрипучий голос канцлера правительства Дурасов. «Просто, у нас у всех выдалась трудная неделя. Я понимаю, канцлер», – спокойно произнес я, переведя взгляд вновь на представителей Карелии. «Но мы разберемся, даю слово. Что же до вас, так что вы можете ответить. Мастер Тормун, Орден Джедаев также направлял вам требование помочь Дура. Вам же были направлены документы о приемке пятерки ПЗР и использовании их в битве за Дура номер один, однако вы проигнорировали буквально все. В результате, 13 городов Дура стерты в пыль, количество жертв исчисляются миллиардами. Магистр, однако Карбес не подчиняется Генеральному штабу ВАР. А чему вы подчиняетесь, Ростик?» Прервал я его. «Директор Карбеза отступил. Быть может, макаронному монстру, или олигархам из КМК. Мне, если честно, все равно, на чью зарплату вы променяли свою честь и свою службу». Мужчина сжал кулаки. «Разумеется, он ни на что свою зарплату не менял. Вполне себе эффективный директор, вот только с одним минусом. Он карелицентрист. Короче говоря, Карелия прежде всего. Он, конечно, порой участвовал в операциях против КНС, однако, изучая его послужной список, что он курировал, как директор Карбиза, я понимал, что интересы он преследовал явно не общие, а КМК. Его интерес был направлен на Техносоюз, с которым плотно взаимодействовала КМК еще до войны и взаимодействует сейчас. Однако же вы проигнорировали приказ. Все вы, в условиях военного времени, за такое полагается расстрел, согласно своду наказаний. Вы не можете нас расстрелять, ответил Тормун Дирк. Мы, два старших генерала джедая, игнорирующих приказы высшего генерала джедая и один директор Карбиза, игнорирующие приказы адмирала и главы генштаба. Вот кто вы. Согласно закону об организациях самообороны планет, все организации самообороны подчиняются генштабу ВАР. Я лишь намекну. Карелианская служба безопасности, сокращенно Карбес, тоже подчиняется ВАР. А что же мы увидели в итоге? Мы лишь защищали Карелию, произнес Халкион. «Если бы мы лишились флота, Гривус продолжил бы наступление и...» «Да как вы, хат вас дери, не понимаете?» Восклицательные и вопросительные знаки, я посмотрел Халкиону в глаза. «Ни флот обороны дура, ни ваш флот поодиночке не смогли бы одолеть Гривуса и его флот, лишь задержать. Однако, вместе, используя джедаев-асов из карелианских джедаев, флот службы безопасности КМК, построенные победой флот обороны Карелии, вы бы смогли дать бой, возможно даже свести его в ничью, вынудив Гривуса отступить, либо задержаться. Выстрой грамотно вы оборону у дура, вокруг орбитального кольца и космических станций, а также побед, вы могли бы победить. Но вместо этого вы все предпочли отсидеться в стороне, пока ваш сосед страдал. И теперь вы смеете мне говорить то, что защищали Карелию, восклицательные и вопросительные знаки, да если бы я не привел сюда эскадру, Гривус прыгнул бы к Карелии и раскатал бы вас всех на атомы, на электроны с протонами. Не знаю, какой гений тактики и стратегии вас всему этому надоумил, что вы ничего не делали, или это у вас у самих такой полет мысли, но я это терпеть откровенно не собираюсь. Мастер Тормундирк, мастер Нехалкион, высший совет ордена джедаев Скорусанта, берет под полный контроль храм на Карелии. Имущество вашего ордена будет распродано, а полученные деньги отправлены правлению дура. Кроме того, все ваши рыцари, мастера, обязаны прибыть на дура и помогать в восстановлении планеты. Вы также передадите нам контроль над всеми вашими счетами. Хат тебя дери, я этого делать не буду, воскликнул Тормун. Я в этом участвовать больше не хочу. Это не просьба, а приказ, громко произнес я. Сделаешь шаг в сторону выхода и горько об этом пожалеешь, сообщил Тормуну, который было развернулся. Хочешь, мужчина не двинулся. Теперь вы, директор, я посмотрел на Харна. Я настаивал на вашей отставке, однако в генштабе республики рассудили иначе. Вы останетесь при своей должности, однако 70% всех оставшихся вымпелов Карбиза передается на безвозмездной основе правлению дура. Приоритет отдается транспортным и грузовым кораблям. И к слову, советую не пытаться обманывать. За передачей будет следить мастер-джедай. Вы обязаны передать корабли, находящиеся в наилучшем состоянии в ближайшие 2 недели. Хотя какая отставка, скорее всего никто бы не принял волю Юларина по отставке Харна. Эти карелианцы не понимают еще, что такое непреклонная воля центрального правительства. Придется их еще доучивать. На этом все, с раздражением бросил я. Вы только что наблюдали, обратился я к присутствующим офицерам. Результат халатности, глупости и высокомерия, который обернулся фактически геноцидом целой расы. Гривус в своей жестокости уничтожил бы большинство. Это недопустимо, чтоб вы знали. Учтите, мастера, директор, наконец произнес я. Мы все будем следить за тем, как вы принимаете свои наказания и как вы работаете над тем, что вам назначили. Всего хорошего. Глава 160. Война клонов. 121. Месть ситхов. 1. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла, КС-2777. Это командир 227 АВО корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. «Звездный эльф» — это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://outhartaday.work/438922. Я там соавтором нахожусь, но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикара. Я, максимум, пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Есть новости о том, куда делся Гривус, после того, как вы разбили его, придура? Спросил Юларин. Адмирал и глава генштаба решил провести смотр войск на конкретно моем флагмане. Что не ново. Практика, по которой в какую-то часть корпуса юстиции заявлялся вышестоящий работник Скорусанта, всех строил и наблюдал за шагистикой, никуда и никогда не исчезла. Великая армия республики в этом мало отличалась от любой другой армии. Правда, что обычно визиты высокопоставленных офицеров всегда известны, поэтому даже самые нерадивые подчиненные могут приготовиться, чтобы кулак начальства не пролез в совершенно неожиданную дырку. Впрочем, мне не было нужды особо готовиться. Мой корабль – это элит-элит. Получить сюда назначение было невероятно почетно для любого офицера. Кадровики системной армии это прекрасно знали мои настроения и требования к персоналу, так что направляли лучших и замотивированных. Прочих я просто-напросто увольнял, причем именным приказом. Обычно приказ на увольнение составлялся канцелярией при штабе армии, по поручению кого-то из высших офицеров. Но также в армии все знали о том, что сам высший генерал-джедай может написать и после подписать личный приказ на увольнение. Такой приказ считался самым позорным. Ходили слухи, что после получения подобного, увольняемый даже на должность последнего ассистента, 500-го помощника, 20-го уборщика говна не сможет устроиться. И слухи были отчасти правдивы. Правда, они касались лишь армии. Блистательные офицеры, купившие себе корочки недавно освобожденного Анаксиса, с такими же купленными рекомендациями. Я научил кадровиков в своей армии различать таких детишек на раз и сразу им отказывать. А если каким-то образом такое дитятко пролезало в армию, то либо он оказывался полезным и работал, либо увольнялся таким приказом, каким описал выше. Таким образом, процент неэффективного дерьма у меня был не нулевой, но достаточно низкий. Впрочем, Юларин, стоило мне опять вернуться на Корусант, особо и не старался проводить смотр. Он почти сразу же направился ко мне в покое, где тут же начал истощать мои запасы чая. Гривус сбежал, укрылся во внешнем кольце, как всегда, сцепил я руки, а после развернул перед Юларином карту галактики. Конец войны близок, мы вошли в логический тупик. Республика, где медленно, а где неумолимо наступает. Конфедерация исчерпала почти возможности по организации встречных атак. Удары Гривуса и Тринча скорее были акты отчаяния, чем запланированная операция. Тем временем, Сидиус получил то, что хочет. Республике остается сделать лишь шаг, и она превратится в империю, оплот порядка и стабильности, про который он будет кричать с каждого утюга, и который будет всех душить, кивнул Юларин. Я примерно представляю, что за государство он хочет. Государство, в котором для поддержания порядка всегда должна быть армия, флот в гигантских масштабах и враги. Наличие армии и флота в структуре государства – вопрос дискуссионный, ответил я ему. Так считают пацифисты. Я же считаю, что для поддержания порядка нам все же требуется армия и флот. Проблема лишь в том, что мы с Сидиусом, помимо разности воззрений на силу, видим совершенно разные методы достижения порядка и стабильности. Он хочет все для себя, и завершающим штрихом будет сливать своих текущих союзников. То есть, полагаете, что следующим его шагом станет устранение Дуку? Спросил у меня Юларин. Ян Дуку, он будто имел какую-то осмысленность в начале войны. Видел итог, видел путь и шел по нему. Но сейчас же, он сам потерялся в ворохе тех интриг и войны, которые через него ведет Сидиус. Иными словами, он уже и сам не знает, к чему идет. «Хотелось бы в это верить», — хмыкнул Юларин. «Граф Дуку, при всех своих недостатках, человек образованный, умный, способный на выдумку. Был он был таким. Он просто потерялся, Вулф. Он в какой-то момент уверился, что Сидиус о нем позаботится после войны, ведь Дуку приносит пользу. Он достаточно харизматичен и исполняет все приказы Сидиуса, даже Эсаш Вентрис, свою самую преданную и лучшую ученицу, не пощадил. Это та одаренная, которую вам привел Кивус к центральному входу». Витал Кивус был еще одной странной и неизвестной переменной. Он точно не являлся каноничным персонажем. Впрочем, гнаться за канонностью персонажей, учитывая масштабы вселенной, есть невероятная глупость. Вопреки своим соотечественникам с Карелии он демонстрировал преданность и понимание, что есть места, где следует пожертвовать частью личной свободы, для блага общества. Высший совет решил реабилитировать Вентрис, вздохнул я. Она принесла нам много боли и страданий, но в то же время, она сильна и имеет прекрасный потенциал. Остается только надеяться, что в этом вы правы, вздохнул адмирал. Я вообще не понимаю, каким образом вы можете судить о разумном и возможности его искупления. У нас есть множество примеров, точнее у вас, из самых значительных. Улик Кельдрама и Риван. Они столько всего совершили, но в то же время, Орден дал им шанс, как и Борисовфи. В то же время, вы многих безжалостно уничтожили. В этом нет никакой тайны, пожал я плечами. Путь искупления есть у каждого, даже у Сидиуса, даже у такого монстра, как Тенебри, усмехнулся я. Фокус не в том, что у кого-то путь есть, а кого-то нет, Вулф. Фокус в том, чтобы увидеть, готов разумный пройти этот путь, или нет. Обычно, едва завидев темного одаренного, сразу становится понятно, готов ли он принять последствия зла, что совершил и начать свое искупление. Порой даже искорки хватает, дабы увидеть. Тени посылаются в первую очередь проверить, есть ли еще свет в конце тоннеля, или же он окончательно погас. И у Вентрис искры есть, я откинулся на спинку кресла, сев удобнее. Это нельзя назвать раскаянием, она не того склада женщина, чтобы раскаяться, сказав, что она творила реальное зло. Нет, она просто разумна и понимает, что ее просто-напросто использовали. Ее ненависть, ее гнев, все это умело применяли, и это делает ее куда более сдержанной, ведь она понимает, что раз гнев и ненависть в ее случае очень легко использовать, то возможно следует отказаться от этого при обращении к силе. Так и пройдет ее искупление, адмирал. Она сама мало-помалу перекуется и начнет исправлять свои ошибки. Орден поможет ей в этом. Мы будем давать ей миссии, которые поставят перед ней вопросы, зададут моральные ориентиры. И через пару лет вы ее не узнаете. Особенно, если она начнет таки использовать средства для роста волос, которое всучил ей Кивус, прежде чем сбежать на спидере. Крик силы был такой, что стражники похватались за мечи, а простым разумным пришлось отходить в отдельном, звуконепроницаемом помещении. Двум клонам, которые ее сопровождали, на всякий случай, пришлось посетить вотчину в Окорыче, где целительница поправляла им слегка деформированные барабанные перепонки. «Это часть какой-то шутки?» — спроси у меня, Юларин. «Вам лучше спросить это у своего подчиненного», — едва сдерживая смех я произнес, что до Гривуса, то наши разведчики изучают все возможные точки, где можно было бы его обнаружить. Не так давно нам, после того, как Джанго Фетт окончательно вернулся на нашу сторону, стало известно о том, что Гривус имел убежище на планете Неволлин, совсем рядом с Кристофсисом. Оно, очевидно, было создано им еще до начала войны, поэтому наша разведка сперва его пропустила, однако были сведения о том, что он туда заявлялся уже после начала войны. «Вот оно что», — хмыкнул Юларин. «А ведь все мы вычистили территории 14 и 13 секторальной до нуля, так считалось. Галактика огромна, пожал я плечами, а на каждый парсек звездный разрушитель с легионом вар не поставишь, чисто физически у нас не хватит на подобное бюджета. Так что ничего удивительного в том, что порой мы пропускаем что-то. Главное реагировать на это адекватно». Разведка уточнила, что был обнаружен крупный отряд боевых дроидов на Неволлине. «Я отправлю туда Кеноби и Скайуэкера, у Ордпардрона им будут переданы звездные разрушители. Я планирую вынести, наконец, Рандон. Слишком долго они угрожали Кашиику. Скайуэкер, Кеноби и Тапал объединятся для этого удара. Тем временем, великий магистр Йода возглавит деблокирование Ириаду, магистр Ки-Адимунди атакует Мальгита, ну а магистр Шакти, получившая подкрепление от Айлы Секуры, атакует Филуцию и Роксус. Рамка та же, тем временем, отправится на Мальгита, помогать Ки-Адимунди. Операция осада внешнего кольца положит конец войне клонов. Здравая стратегия, кивнул Юларин. Рандон, последний оплот сепаратистов. Общий пофигизм хаттов позволяет перебрасывать силы и проводить операции в центральных регионах. Кстати, атака Гривуса на Дура стала возможна лишь поэтому, что до Мальгита, Филуций, Ягдула, в целом операции соответствуют нашей стратегической концепции, хотя я не уверен, что у нас хватит сил атаковать ионское скопление Ираксус. Сейчас это самая защищенная часть галактики со стороны сепаратистов. А что у вас с расследованием насчет владыки Ситха? Сидиусон знает, что обречен, я посмотрел чуть в сторону. Из-за того, что я не сразу побежал ломать каноны, столько разумных погибло и еще погибнет. Но, к сожалению, мы не в сказке живем. Победить Сидиуса – это лишь половина всего дела. Надо помнить еще и о том, что плодами победы надо правильно распорядиться. Правда, сказать которую, мне вряд ли хватит храбрости. Правда о том, что я все знал. Все знал с самого начала и все равно допустил все это и допускаю. Это ведь не комиксы, игры, фильмы или мультики. Персонажи вокруг меня вполне живые, разумные и эмоциональны. И некоторые умирают. Сейчас вполне возможно он предпримет финальный шаг. Сидиус в аппарате канцлера, или он сам канцлер, Голос Юларина предательски дрогнул. В это тяжело поверить. Проведение операций по указанным планетам, либо ликвидация Дуку, либо ликвидация Совета сепаратистов, априори является завершением войны. Сенат должен будет вернуть чрезвычайные полномочия у канцлера, задумчиво произнес я. Однако, ежели канцлер под любым предлогом откажется их возвращать, либо произойдет какая-то случайность, которая послужит поводом. Я думаю, вы понимаете, что это означает. Прямая узурпация власти, как раз то, что хочет себе Сидиус. Однако, я посмотрел в глаза адмиралу. Мы все храним верность Сенату, а не конкретной личности, который по закону о сроках уже пребывает у власти дольше положенного. Если Сидиус манипулятор из совбеза, аппарата канцлера, либо сам канцлер, мы это тут же узнаем. Впрочем, у нас есть еще пара методов для раскрытия его личины. Я нажал на пару клавиш своего компьютера. Фетт много что вынес во время своего побега. У нас есть возможные координаты его убежища. Учитывая то, что вы только что произнесли, можно подумать, Лайт, что вы хотите совершить переворот, ответил Юларин после минутного молчания. Не заблуждайтесь. Переворот – это то, что ситхи творят с республикой. Мы лишь требуем соблюдения законов, какими бы тупыми они ни были. Хотя о том, что можно увеличивать по продолжительности свои сроки, либо увеличивать их количество, это бред. Реформы назрели, никто не отрицает, однако их следует проводить в мирной обстановке и после того, как текущая власть пройдет цикл перевыборов, хотя Палпатин точно должен быть лишен права на свой третий срок. Аскарак с вами бы не согласился, почесал подбородок Юларин. Он требует обнулить сроки Палпатина, потому что Конституция и важнейшие законодательные акты претерпели значительные изменения по своей сути, а канцлер Палпатин продемонстрировал великолепные качества и эффективность в период военных действий, да и с точки зрения гражданского управления с ним мало кто мог бы сравниться. Полагаю, вы мне этого извращенца, любящего залезть в одно место любого властьимущего, цитируете не просто так, с удивлением спросил я. Любое так называемое обнуление сроков – не более чем просто глупость. Очевидно же, что будет, как в Синиксе и Джувексе. Тамошний диктатор недавно тоже устроил себе обнуление сроков. Ума ему это не прибавило, зато важности полные штаны, у него даже служба появилась, которая следит за частотой его толчков, потому что он боится, что его враги захватят его ДНК и создадут вирус против него, или яд. В общем, он там больше 30 лет правит, совсем все шарики за все ролики заехали. Но сейчас мы имеем дело не с каким-то очередным президентом галактик, который велик, как Блатус из периода Рионитус, и при нем Синикс и Джувекс достигли небывалого рассвета. Ага, в республику их приняли при дяде текущего диктатора, который был революционером. Он сверг правящую верхушку Синикса и Джувекса и правил 10 лет, после чего его племянник сверг уже своего дядю. Кем был нынешний диктатор этого образования до свержения своего дяди? Полковником разведки, фактически мой коллега, только очень тупой. Он просто обожает выступления по голодв, все время ноет про то, как ценности республики туманит рассудок благословленному народу Синикса и Джувекса и обладает быдловатым юморком. У меня целая папка посвящена этому дегенерату, притом крайне циничному дегенерату, потому что он обладает невероятным навыком телепортации и пиара. Суть в том, что он обожает пиариться на достижениях. Чуть что хорошее случилось, так он заполняет весь прайм-тайм. А случись какая катастрофа, так он тут же исчезает на несколько дней и про него ничего не слышно. Плюс он сторонник консервативного рабства. Точнее, в Синиксе и Джувексе рабы звались контрактными рабочими. На деле контракт, пожизненный, касался целых поколений любой семьи. Из рабства себя можно было выкупить, однако условия там такие, что через пару лет вновь будешь рабом. Так много я знал про этого дегенерата потому, что именно Синикс и Джувекс – первейшие образования на наведение республиканского порядка. Я особо туда не совался, все же в какое-то время образование было столь независимо, что даже в республике вполне официально не состояло, но теперь я желаю навести там порядок, и в некоторых других местах тоже. Тем более, что нарратив у диктатора Синикса и Джувекса в последнее время сменился. Он начал заявлять об исторических притязаниях на Салласт. И мне что-то такая тупая риторика откровенно не нравится. Аскарак прямо агитирует за то, чтобы Палпатину обнулили сроки. Тем временем, некоторые милитаристы даже не против. Авторитет нашего общего друга Августа, не бесконечный, увы, старик уже не тот, что был раньше. Он откровенно сдает, а другого харизматичного лидера на его место нет. Октавиан, его сын, адмирал и я, скорее позову на место Августа их кухарку, чем позволю Октавиану до конца войны пойти в политику. Другие сторонники милитаристов не обладают столь внушительной фактурой. В этом и минус фракции, которая фактически строится на могуществе одной личности. Даже деньги мистера Учи не позволит залатать дыру, если Август продолжит терять популярность. Ну, волноваться уж точно не стоит, вздохнул я. Нам хватит влияния, чтобы утопить проект обнуления в болоте, как и прочие последние законотворческие инициативы, порождение больного разума Таркина и Пистажа. Война уж точно кончится раньше, чем многие думают. Главное, адмирал, помните, к чему мы все должны прийти. Не пытайтесь обманываться тем, что монархия Ситха-империя будет куда лучшим государством. Поначалу, да, но после, не имея правильных сдержек и противовесов, у галактики появится еще один поехавший мозгами лидер, который правил слишком долго и теперь считает, что он всегда априори прав. Власть – это, как алкоголь, в небольших количествах, даже приятно. В больших количествах она превратит даже самого уважаемого разумного в неотесанного быдлана, свинью, не более. У одаренных подобное еще в 1000 раз хуже. Не сомневайтесь, магистр, он встал из-за стола, показывая тем самым, что беседа закончена. Я все прекрасно помню. Можете не волноваться о том плане. И лучше бы вы мне не сообщали, что за мной следит тень. Он меня нервирует. Бот один из лучших, кого я могу вам дать. Не стоит волноваться. Было приятно увидеться с вами, адмирал. И мне тоже. О чем ты хотел поговорить, Энакин? Спросил я у Скайуэкера. Силы Оби-Вана и Скайуэкера были готовы к тому, чтобы полететь на Неловин. Скорее всего, это будет миссия без высадки войск. Просто одна из тайных баз Гривуса. Я уже отправлял туда на разведку одну тень. Парень едва выжил, потому как там оказались магностражи. А он явно учился больше шпионить, чем убивать. Тем более, что с магностражами, порой и рыцари-защитники не всегда могли справиться. Магистр, Энакин сел в предложенное мной кресло перед столом. Сейчас я находился в своих покоях и попивал чаек, разбираясь со столь любимой бюрократией. В ближайшие 2 недели состоится Великий Совет, как его прозвала Анара Куэт, всей десятки. Обсудить должны будем мы возможное завершение войны и республику. Звездный разрушитель получился гораздо мощнее победы, и Анара видела его основным продуктом, как и я. Вот только президента Куэт Драйв Ярца и одновременно сенатора от Куэта беспокоили успехи республики. Ведь ощущение того, что война вот-вот закончится, повисло в воздухе. И некоторые оружейные корпорации, разбогатевшие на госзаказах, сейчас с опаской следили за успехами джедаев и амбициозному плану, носящему имя осада внешнего кольца. Все здраво полагали, что после победы республики, по всей галактике вновь возобладают пацифистские настроения, и о жирных госзаказах можно забыть. Куэт расширил производство, создал новые линии, лишь чтобы удовлетворить потребность в венаторах и актламаторах. Порядка 7000 вымпелов обоих классов бороздили большой космос. О барквитинсах и кораблях помельче и говорить нечего. Ну, Энакин, я отхлебнул чай, а после налил ему теплого чая в свою кружку и предложил ему. Ты как будто встревожен, причем очень сильно, сильнее обычного. Я, вы можете сказать мне, есть ли в Великом Галакроне какая-нибудь техника исцеления, которую никому не преподают? Ты всерьез решил обратиться ко мне с таким вопросом? Почему не к Оби-Вану, или к Вакариче? Последние и вовсе лучше всех магистров высшего совета в деле исцеления вместе взятых, признал я. Действительно, текущий высший совет либо боевой направленности, как я, Винду, Плокун, Шакти, Киадимунди, Оби-Ван, либо дипломатической. Я даже не помню, когда в последний раз магистром становился тот, кто шел по стезе медицины джедаев. Великий Галакрон хранит множество тайн и множество техник и знаний, продолжил я, и к нему имеют доступ лишь магистры высшего совета. Тут важен формализм самого звания и традиций. Что до исцеляющих техник, честно признаться, я предпочитаю не попадаться, чтобы не было нужды их использовать. А что, почему вдруг ты, такой прекрасный воин, заинтересовался данным техниками? Ты силен, разве тебе они нужны? Ты либо учишь исцеляющие техники, либо становишься настолько сильным, что необходимость их применять становится совсем ничтожной. Энакин относился ко второй категории. Чем сильнее джедай, тем меньше необходимости в применении к себе любимому такой техники, потому что ты элементарно можешь из любого звездица выйти без царапины. Это не для меня, честно признался Энакин, опустив взор в свою кружку. Жидкость в ней крутилась, выдавая тот факт, что Энакин закручивал ее сейчас при помощи телекинеза. Он не размешивал сахар, потому что от него отказался, просто раскручивал жидкость. А для кого? Обивана, может, сенатору Амидали требуется помощь? Спросил я. Энакин тут же поднял взор. Хаймэмэм, понятно, не подумай ничего дурного, но мои возможности куда больше, чем многие считают. У меня есть доступ к медицинским данным всего Сената, даже уборщиков и техников в самом здании Сената. У сенатора Амидалы нет никаких проблем со здоровьем. Она находится в вполне себе нормальном состоянии, для женщины. Беременна она, но умело скрывает это за свободным платьем на несколько размеров больше. Некоторые могли бы подумать, что Падми налегала пару месяцев подряд на сладкое, получила лишний вес и слегка стесняется теперь, стала реже посещать сессии Сената и ходить медленнее. Ее беременность – это знак скорого завершения всей этой истории с войной клонов. И я проявил уважение к ее личной жизни. Сведения о беременности – это не то, что лучше узнавать от главного разведчика организации, в которой ты состоишь. Это довольно чувственный и тонкий момент. Фей не даст соврать. Мне были видения, магистр. Он наконец отпил из кружки. Я видел, как ее, сенатора Амидалу, постигла ужасная участь. Ужасная участь, прищурился я. Ты определенно близок с ней. Но, Энакин, то, что я тебе скажу, крайне важно. Видения силы у таких, как ты, редко бывают истинным пророчеством. Истинным? Мастер Астайл Вилбум из Совета Первого Знания пояснил бы тебе лучше этот вопрос, хотя он бы ударился в такие пояснения, что у тебя бы не осталось времени на твою миссию. Есть два типа пророчеств, Энакин. Пророки джедаев, что всегда стараются предвидеть будущее при помощи силы, это особые разумные, с довольно редким талантом. Они должны десятилетиями медитировать, игнорируя иные пути силы, почти как наши целители. Два типа пророчеств. Истинное – это то пророчество, что показывается независимо, и оно обычно может предсказать события на сотни, тысячи лет вперед. И ложное, оно же самоисполняющееся. Последние пророчества способны видеть все джедаи, без исключения. Обычно такие пророчества опираются на эмоциональный интеллект и при сопоставлении определенных факторов, являются даже юнлингом. Знаешь, почему они зовутся самоисполняющимися? Нет. Хех, я долил себе еще чая. Эти пророчества обычно показывают смерть, боль, либо иной вид несчастья. Тот, кто его видит, старается избежать его всеми доступными средствами. Почему, по-твоему, пророки – это отдельные, особые джедаи? Потому что они понимают значение фразы «будущее всегда в движении», лучше всех. Они способны составить детальный план избегания увиденного кризиса и представить его на рассмотрение высшему совету, хотя из-за побед ситхов-бейнитов, наши пророки нас давно по-настоящему не радовали. Но по факту, после того, что произошло во время эпопеи Зейна Керрика, совет стал куда пристальнее следить за предсказателями. Видение в контексте пророчеств у необученных правильно прозревать джедаев – зачастую всегда являются самоисполняющимися. И вся драма в том, что именно джедай, своими действиями, в попытках избежать исполнения пророчества, приходит к его реализации. То есть, допустим, он сжал кулаки. Это будет, потому что я попробую этого избежать, но это же какая-то глупость, магистр. Воскликнул он, резко встав. Как можно утверждать то, что использование силы по избегания событий может привести к ним, восклицательные и вопросительные знаки. «Сядь!» – смерил я его холодным взором. Поколебавшись, Энакин вновь сел. «В том-то и дело, что пророчество всегда учитывает твои действия в его достижении. Понимаешь, пророчество – это сумма всех слагаемых, существующих в галактике, в том числе, твоих усилий по его избеганию. Но я не думаю, что это работает в моем случае», – печально произнес он. «Если бы я раньше задумался о видениях о моей маме». «Понятненько», – кивнул я. «Ты увидел нечто плохое, Энакин. Однако, ты должен учитывать то, что если всеми силами попытаешься сорвать пророчество, есть высокая вероятность, что к нему ты и придешь. Исходя из твоих оговорок и ощущений, можно предположить, что ты беспокоишься за Падме Амидалу. За ней, к как за важным членом Сената давно присматривают мои стражи. Ей вряд ли что-то грозит. А если все же это все не изменить?» Задался он вопросом. «Будущее постоянно в движении, говорят мне все, и его можно изменить. Но что если я приду к тому, а моих текущих сил будет недостаточно? Опять же, попытаешься избежать пророчества всеми силами и в итоге окажешься в точке его исполнения», — попытался вразумить я его. «Но и просто ждать я не хочу. Никто не говорит просто ждать. Наблюдай, думай, рассуждай». Я прикрыл глаза, сломя голову. «Что бы ты ни увидел в видении, ты ничего не решишь. Но вот тебе мой еще один совет. Если ты действительно окажешься в точке исполнения того, что увидел, и все пойдет по самому плохому сценарию, прими все, любые последствия, понимаешь? То есть, не надо истерик, глупых обещаний. Кто бы ни умер или не страдал, все это часть нашей разумной жизни, особенно смерть. Научись отпускать. Я умею». Ойли покачал головой. «А что насчет Асаки? Ты отпустил ее?» «Я». «Она приняла решение уйти, отойти от дел, так сказать. Но принял ли ты это, или все еще считаешь, что нужен в жизни этого дитя?» Задал я вопрос. Орден не оставил ей выбора. «Выбор был, он и сейчас есть», — чуть громче произнес. «Она может его совершить, а вот ты, почему-то, принять последствия решения не можешь и не хочешь. Сдается мне, что в этом и будет вся беда твоего самоисполняющегося пророчества. Пока будешь лететь исследовать убежище Гривуса и готовить силы к рывку на Рандон, помедитируй. Попробуй понять все, что здесь услышал. Так что понять, бездействовать, пока близкие люди погибают, так что ли?» «Нет, не бездействовать, но, стараясь спасти близкого, постарайся сам же не привести его к ужасной участи своими деяниями, Энакин. Ну а если все-таки ты провалился, тщательно обдумай то, что произошло. Не позволяй пучине горя поглотить тебя. Полагаю, есть тебе над чем подумать». Возможно, он допил чай. «Спасибо за разговор, магистр. Всегда пожалуйста, Энакин. Ты сильный джедай, один из лучших. Просто пытайся не рубить с плеча. Да пребудет с тобой сила». Глава 161. Война клонов, 122. Месть ситхов, 2. Визит в гости. Батли Аверца Русант, Самуил Ким. Собравшаяся десятка разумных мало изменилась. В основном то был все тот же состав разумных. Только что некоторые старели, и мне даже пришлось накладывать соответствующие фильтры на Сеучи. Если честно, вся эта личина Сея, обстерга и интриги через него меня всегда выматывала, хотя поначалу все казалось таким увлекательным. Я блефовал, лгал, крутился, как уж на сковородке, выдумывал схемы и коварные планы. Мои коллеги, казалось, смирились с моим существованием, поэтому особо и не пытались под меня копать. Все же, как управленец, Сей был относительно эффективен, имел выход на фракцию милитаристов, которая продавливала государственные заказы в Сенате. Разве что Андрим Дерман не оставил попыток меня разоблачить. Ему кровь из носу хотелось вытащить меня и все мои тайны, точнее тайны Сеучи, на свет, дабы изобличить и раз и навсегда убрать из Куэта. За время войны ежемесячные созвоны Куэта утратили свой огонек. Все просто делали свою работу, а именно, рубили деньги на госзаказах. Разумные были довольны. Финансирование всех подотчетных ведомств позволяло выписывать себе такие премии, которые ни один нормальный разумный себе даже во сне вообразить не мог. Я, до определенного момента, почти весь профит, сливавший то на акции, то на покупку заводов и фирм, в свое время, даже сам не мог вообразить, что делать с огромными деньгами, которые можно было бы выписать себе в качестве премии, и никто бы и слова не сказал. Тем не менее, несмотря на радостные лица буквально месяц назад, все были вновь сосредоточены. Пришло заключение из генштаба, начал заседание Куэт-Куэт. Республику также приняли на вооружение, на конкурентной основе. Генштаб видит соотношение 40-60 в эскадрах относительно республик и побед, при этом они явно хотят, чтобы республик было меньше. «Она и стоит дороже», — ответил ему Джактус. «Очевидно, что нам не удастся продать республикам больше, чем Рендели продаст побед. Однако победы хуже, не мог не отметить я. Медленнее, чуть хуже вооружены, если не брать ракетное вооружение, естественно, и в целом меньше. Согласно расчетам, у сепаратистов нет никаких аналогов республики среди своих боевых кораблей. Проведение с ней явно не сможет тягаться.